которая по предъявлении документа ордера из Московского совета осматривает его, прилагает к нему свой маленький ордерок и отпускает желающего пройти в Кремль. Тут же сбоку этой комнатушки прохаживается часовой красноармеец из латышского стрелкового полка. Проходишь мимо этого часового при входе из ворот во двор Кремля и натыкаешься на другого часового. Можешь спросить его, в какой корпус ты хочешь пройти, он тебе укажет. А далее хочешь, ходи по двору и осматривай разнокалиберные пушки и ядра к ним до петровских и петровских времен, царь-колокол и другие достопримечательности, о которых ты мог только слыхать, но до входа во двор Кремля ты их не видел, или же иди во дворцы палаты. При входе во двор Кремля я повернул влево, прямо во дворец, не помню его название, поднялся по трапу, кажется, на второй этаж, и по коридору этого этажа пошел влево, не встречая ни одного человека или считая на одних дверях ЦК партии, коммунистов-большевиков, на других библиотека, не узнал какая. И так как ни ЦК партии, ни библиотека мне в это время не были нужны, то я прошел мимо них, не уверенный даже в том, что за дверями с этими надписями кто-либо был. Проходя далее по тихому длинному коридору, я встречал еще какие-то надписи на дверях, но все они не говорили мне ничего о тех, к кому я пришел. Я повернул назад и, дойдя до двери с надписью ЦК партии, постучал в нее. Раздался голос: «Войдите», и я вошел. В комнате сидело три человека. Один из них мне показался Загорским, которого я всего два или три дня назад видел в одном из большевистских партийных клубов. К ним, этим сидевшим в гробовой тишине за какой-то работой трем людям, я и обратился с просьбой показать мне, где помещается в ЦИК Советов. Один из них, если не ошибаюсь, Бухарин, вскочил и, взяв под руку портфель, сказал, обращаясь к своим товарищам, но так, чтобы и я слыхал: «Я сейчас ухожу и этому товарищу, показывая на меня кивком головы, покажу, где в ЦИК». И в ту же минуту направился к двери. Я поблагодарил их всех и вышел вместе с казавшимся мне Бухариным в коридор, в котором по-прежнему царила гробовая тишина. Мой проводник спросил меня, откуда я приехал. Я ответил ему: «Из Украины». Он очень заинтересовался тем, какой террор царит на Украине, и как я пробрался в Москву. При этом мы уже не шли, а стояли у ступеней, по которым я поднимался на этот коридор. Затем мой случайный проводник указал мне на дверь по правую сторону от входа в этот коридор, за которой я, по его словам, мог узнать все, что касается ЦИКа, и, попрощавшись, спустился вниз к выходу из коридора во двор. Я пошел к указанной мне двери, постучал, вошел. Меня встретила девица, спросила, что мне нужно. «Я хочу видеть председателя исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов товарища Свердлова», — ответил я на вопрос девицы. Девица, ничего мне не говоря, села за письменный стол, затем взяла мой документ и пропуск в Кремль, кое-что выписала из них, написала мне карточку и указала номер другой двери, куда я должен зайти. Там, куда меня направила барышня по особому пропуску, помещался секретарь ЦИК Советов, крупный мужчина, видно выхоленный, но с изнуренным лицом. Он спросил меня, что мне нужно, я пояснил. Тогда он попросил бумаги, удостоверение, я дал. Мои бумаги его заинтересовали. Он переспросил меня: «Так вы товарищ с юга России?» «Да, я из Украины», — ответил я ему. «Вы председатель комитета защиты революции времен Керенского?» «Да». «Значит, вы социалист-революционер?» Я отвечаю: «Нет». «Какие связи имеете или имели от партии коммунистов в вашей области?» «Я имею личные связи с рядом работников партии большевиков», — ответил я ему. И тут же назвал председателя Александровского ревкома товарища Михайлевича и кое-кого из Екатеринослава. Секретарь замолк на минуту, а затем принялся расспрашивать меня о настроении крестьян на юге России, о том, как крестьяне отнеслись к немецким